Всем степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. На нем рубашонка худая, со множеством разных заплат, шапчонка на нем арестанта и серый тюремный халат. Бежал из тюрьмы темной ночью, за правду стремен, за правду среди дальше нету, уйти нету ночи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацку лодку берет и грустную песню заводит, о родине что-то поет, а ветер ему отвечает: напрасно ведь бедное сердце не чует, что нету родных у живых. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат? Отец твой давно уж в могиле, землей призасыпан лежит. А брат твой давно во Сибири, давно кандалами гремит. Дим-бом, дим-бом, слышен звон кандальный. Дим-бом, дим-бом, путь сибирский дальний. Дим-бом, дим-бом, слышно там и тут нашего товарища на каторгу ведут.